Случились завихрения. Бинки легко прогалопировал насквозь, только он при этом, кажется, не двигался. Возможно, завис в воздухе. — Ой, я! — пролепетал, о боже. — Что? — спросила Сьюзен. — Закрой глаза. Сьюзен закрыл глаза, а затем ощупала лицо. — Я все равно вижу. — Я думал, это только со мной так. Обычно так только со мной. Завихрения исчезли. Внизу были зеленые насаждения. И вот это было странно. Они были по правде зеленые. Сьюзен не раз летала над сельскими районами, даже над болотами и джунглями, и никогда не видала настолько зеленой зелени. Будь зеленый одним из основных цветов, он был бы в точности таким. — И вот эта завитушка — это не река, — сказала Сьюзен. — Не река? Она же синяя! О боже, рискнул посмотреть вниз. — Вода синяя, — сказал он. — Ничего не синяя. Трава зеленая, вода синяя, это я помню. Просто знаю. — Ну, в некотором смысле, — Сьюзен замялась, — все знали, что трава зеленая, а вода синяя. Зачастую это была неправда, но все просто знали. Вот как знали, что и небо тоже синее. При этой мысли Сьюзен совершила ошибку и глянула вверх. Вверху было небо. И в самом деле синее. А внизу была земля, зеленая. А между ними было ничто. Не белый пробел, не черная ночь, просто ничто, опоясавшее мир. Там, где по заверениям мозга положено быть, ну, небу и земле, где положено плотно смыкаться на горизонте, была просто пустота, которая всасывало взгляд точно расшатанный зуб. И солнце. Оно висело под небом, плыло над землей, и было оно желтое, как лютик желтое. Бинки опустился на траву у реки. Ну, во всяком случае, на зелень. Под ногами она была как губка или мох. Бинки ткнулся в нее носом. Сьюзен соскользнула с Бинки, стараясь не поднимать глаз. То есть смотреть ей пришлось на ослепительную синеву воды. В воде были рыжие рыбки. Какие-то не такие, как будто их создал человек, искренне полагавший, будто рыба. Две изогнутые дуги и точечка, и треугольный хвост. Похоже на рыбьи скелеты в тихом пруду у смерти. В таких декорациях эти рыбы были уместны. И Сьюзен их видела, хотя вода была просто пятном цвета, а мозг твердил, что она должна быть полупрозрачной. Сьюзен встала на колени и опустила руку в эту воду, на ощупь как вода, но между пальцами потекла жидкая синь. И тогда Сьюзен поняла, где очутилась. Последняя деталь со щелчком встала на место, и внутри расцвело знание. Она знала, как будут расположены окна в доме, когда ее глазам предстанет дом. И как будет завиваться дым из трубы. На деревьях почти наверняка будут яблоки. И они будут красные, поскольку все знают, что яблоки красные. А солнце желтое, а небо синее, а трава зеленая. Но был и другой мир, среди верующих в него известный как реальность. И там небо бывало каким угодно, от белесого до ало-закатного и желто-грозового. И деревья бывали какими угодно, от каракулей голых прутиков по небесам до красного пожара перед заморозками. И солнце бывало белым или желтым или оранжевым, и вода бывала бурой и серой и зеленой. А здесь были цвета весны. Не весны мира. Цвета весны взгляда. «Это детский рисунок», — сказала Сьюзен. О боже, осел на зеленое. «Как не посмотрю на эту прореху. Глаза слезятся», — пробубнил он. «Кошмар какой!» «Я говорю, это детский рисунок», — повторила Сьюзен. «Ой, я... по-моему, волшебное зелье выветривается». «Я такие картины видела десятками», — сказала Сьюзен, пропустив его слова мимо ушей. «Небо ставишь наверх, потому что небо, оно над тобой. А когда ты ростом пару футов, сбоку неба особо не видно. И все тебе говорят, что трава зеленая, а вода синяя. И ты рисуешь вот этот пейзаж. Твилла так рисует. Я так рисовала. Дед сохранил какие-то...» Она осеклась. «Короче, все дети так рисуют», — пробормотала она. «Пошли поищем дом». «Какой дом?» — простонал о Боже. И нельзя ли говорить потише? — Должен быть дом, — сказала Сьюзан и встала. — Всегда бывает дом. Четыре окна. Дым выходит из трубы, завиваясь, как пружина. Слушай, тут как у Де... как в стране смерти. На самом деле это не география. О Боже подошел к ближайшему дереву и постучал лбом об ствол, будто надеялся, что станет больно. — А похоже на географию, — буркнул он. — Но ты когда-нибудь видел такие деревья? Большая зеленая клякса на коричневой палочке. Они же как леденцы, — сказала Сьюзан и поволокла, о Боже, за собой. — Не знаю, первый раз вижу дерево. Их! Мне на голову что-то упало. Он посмотрел на землю и похлопал глазами. — Красное. — Это яблоко, — сказала Сьюзан и вздохнула. — Все знают, что яблоки красные. Кустов здесь не было, но были цветы, и у каждого по два листика. Росли они поодиночке, разбежавшись по зеленому холму. Сьюзан и, о Боже, вышли из-под деревьев и в излучине реки увидели дом. Не очень большой. Четыре окна и дверь. Дым торчал из трубы штопором. — А знаешь, занятно, — сказала Сьюзан, глядя на этот дом. Твилла рисует такие вот дома. А она живет практически в особняке. Я рисовала такие дома, а я родилась во дворце. Почему так? Может, они все вот этот дом... Упавшим голосом пробубнил, о Боже. То есть, серьезно? Все дети рисуют вот это место? Оно у нас в головах? Меня не спрашивай. Я только разговор поддержал, ответил, о Боже. Сьюзан нерешительно потопталась. В мозгу замаячили слова. И что дальше? Подойти и постучаться? Но нет, это слишком нормальная мысль.